Глава 15. Работа ревизора тиха и незаметна. Сидит себе такой древний старичок в тихом месте, в черных нарукавниках, за казенным столом, и перебирает бумажки. Одну, вторую, третью. «Будьте любезны, покажите, пожалуйста, платежные поручения за октябрь-ноябрь прошлого года. Заранее благодарю». Потом он снимает нарукавники, встает из-за стола и вежливо прощается. Лет на 5. С материально подотчетными лицами и материально ответственными руководителями. Ревизор тоже сидел за столом и тоже перебирал бумажки. Только не счета накладные, складские требования и прочие отчетные документы, а газеты. Областные, городские, районные, ведомственные, рекламные. Печатные издания для ревизора были теми же накладными и требованиями, только большего, чем в отдельно взятом предприятии, масштаба. А так, все то же самое. Передал, принял на ответственное хранение, усушил, утрусил, передал дальше, где тоже усушили и утрусили, передали. Ну вот, к примеру. Завод X, принадлежащий Министерству среднего машиностроения, был преобразован в трехбуквенное акционерное общество и передан на баланс другому, тоже на 3 буквы, акционерному обществу, о чем городская газета информировала читателей-акционеров. В процессе перехода была утрачена часть трудового коллектива, по поводу чего возмущалась другая городская газета, принадлежащая другому акционерному обществу, перепродававшему продукцию завода X. Далее конфликт выплеснулся на страницы почти всех изданий, что свидетельствовало о заинтересованности в конфликте третьих сил, которые и прибрали завод X к рукам после трагической гибели акционеров первого акционерного общества и ареста правоохранительными органами второго. Далее от завода отпочковались 2 десятка малых предприятий, в которых был один и тот же директор. Директор завода X. Потом предприятия отпали, и на их месте возникло несколько совместных предприятий со счетами в офшорно-субтропических зонах. После чего в конец разоренный СП-завод по остаточной стоимости скупила иностранная фирма. Или вот другой завод. Или вот банк. Отсортировывая газеты по их отношению к описываемым ими же событиям, нетрудно было узнать отношение их к спонсоров, к дележке того или иного куска собственности. И можно было узнать личности и биографии их конкурентов. Если вместо статей даются короткие информационные сообщения, значит спонсор издания в этой конкретной дележке не участвует, участвует в другой. А вот если статья бичующе-клеймящего содержания на полгазеты с аршинными заголовками и продолжением в следующем номере... Ну-ка, чьи фамилии там полощут? Ага, понятно. Те же фамилии, что упоминались в других изданиях по поводу других заводов. Этих надо сложить в отдельную папочку. Тех, кто пытается вывести их на чистую воду, в другую папочку. А тех, кто пытается вывести на чистую воду тех, кто пытался вывести на ту же воду первых, в третью папочку. Папки рассортировать по степени их значимости. Благо, они не папки в привычном их картонном виде, а файлы в памяти компьютера. Это сюда, это сюда. Ах, какая свара идет! Сколько двусмысленных фактов выплескивается на газетные страницы, если читать их не время от времени, а читать все и от корки до корки. Теперь рассортировать всю полученную информацию по позициям. Сюда предприятия, которые упоминались чаще всего, события вокруг которых вызвали наибольший резонанс. А сюда фамилии, звучащие в связи со сборками на этих предприятиях. Теперь фамилии жертв, дележки пострадавших от пули, яда или пера в бок. Отдельно позицию редакторов газет, ну, читая их хозяев, по каждой конкретной разборке. Отдельно реакцию чиновников городской и областной администрации на тот или иной конфликт и на ту или иную публикацию. И реакцию политических сил на реакцию чиновников. И реакцию чиновников на заявления лидеров политических сил. Честно говоря, ревизора мало интересовали сами предприятия. С таким же успехом можно было начать с бензоколонок, или аренды помещений, или оптовой торговли продуктами питания. Они тоже имеют хозяев, имеют крыши и имеют недругов, имеющих крыши. В разыгрываемой комбинации заводы выполняли роль случайного камня, брошенного в бескрайнее информационное море. Сам камень для ревизора был вторичен. Его интересовали разошедшиеся во все стороны круги. И круги шли, густо шли, далеко шли. День, два, три, неделю ревизор, не вставая, отсматривал предназначенные для наклейки на стены под обои газеты. Для чего и стены ободрал. Ну, чтобы можно было объяснить, зачем столько макулатуры собрано в отдельно взятой квартире. Файлы множились и разрастались. Количество вбитой в жесткий диск информации начинало переходить в качество. Сами собой определились наиболее сладкие в региональном пироге куски, за которые шла драка. Возле этих предприятий наблюдалась наибольшая возня и наибольший резонанс на страницах средств массовой информации на смену их хозяев. Безвременный уход которых, освещаемый в криминальных колонках, случался чаще, чем, к примеру, руководителей фабрик, валявших валенки. В ходе живописуемых газетами войн определялся личный состав противоборствующих сил, и между строк вылезали уши истинных дирижеров происходящих событий, хотя бы потому, что в репортажах светской хроники эти, не имеющие никакого отношения к борьбе за основные фонды дирижеры, систематически тусовались с личностями в тех разборках участвующими. Дробя, сортируя и сопоставляя информацию, ревизор вникал в суть происходящих в регионе событий, определял расстановку сил, выделял воюющие друг с другом группировки, узнавал их лидеров и преследуемые ими цели. Через полмесяца ревизор знал, кто есть кто в городе и области, кто за этими кто стоит, что они все вместе и каждый в отдельности хотят, и как желаемого добиваются. Общая картина состояния дел в регионе стала более или менее ясна. Отсюда стало возможно определить интерес конторы к тем или иным событиям, происходившим на местах, интерес пропавшего резидента, и значит получить возможность смоделировать его действия, пройти за ним шаг в шаг весь его путь и таким образом узнать, что с ним случилось. Но до того надо еще раз уточнить и детализировать полученную из легальных источников информацию. Надо перепровериться. Для чего? Это вам. Положил на секретарский стол коробку конфет мужчина. Очень приличный на вид мужчина. И очень обаятельный мужчина. Мне нужен декан. Доверительно сообщил он. Петр Иванович? — Да, Петр Иванович. — Он у ректора. Подождите пару минут. Я сейчас узнаю, сколько продлится совещание. Петр Иванович пришел через пару часов, взмыленный, как wash and go в одном флаконе. — Тут вас спрашивали. — Кто? — Я. — И что вы хотите? — Поговорить. — Вы учитесь в нашем институте? Нет. Ваши дети учатся в нашем институте? Нет. Человек, который не учится сам и не озабочен учебой отпрысков, деканом безинтересен. Я вынужден извиниться, но у меня нет времени. Я хочу помочь вашему факультету. Как? Материально? Декан быстро оглянулся на секретаршу. Пройдемте ко мне. Чем могу быть полезен? Мне необходим политико-экономический анализ состояния дел в регионе с 90-го года до сегодняшнего дня. Серьезный анализ. Надеюсь, я пришел по адресу. Декан нервно застучал пальцами по столешнице. Вы пришли по адресу. Наша кафедра – одна из немногих в стране, которая способна на должном уровне... Я все понял. В средствах я не стеснен. Но квалификация наших сотрудников... Если меня удовлетворит ваша работа, вы сами назовете цену. Да, в таком случае я хотел бы определить приоритеты, понять, что вас интересует в первую, что во вторую очередь. Меня интересует все. Все, что имеет отношение к экономике и политике. Желательно по Марксу. Ресурсы, фонды, перераспределение капиталов, маршруты финансовых потоков, борьба за средства производства и рынки сбыта, теневая экономика. В общем целом? Или со ссылками на конкретные персоналии? На персоналии. Причем желательно с приложением биографии и домашних адресов. В общем целом оставьте для диссертаций. С адресами могут возникнуть определенные сложности. Ну, конфиденциальность и компенсацию физических и моральных издержек я гарантирую. Ну что, беретесь? С кем я должен буду заключить договор? Со мной. Можно в форме устного джентльменского соглашения. А как же деньги? Наличными, в указанной вами конвертируемой валюте, с выдачей аванса немедленно после заключения договора. Если ваша работа меня не устроит, аванс останется вам. А можно узнать, кто вы? Можно. Я руковожу отделом аналитических расчетов Всероссийского общественного фонда согласия. Если вам требуется официальный документ, служащий основанием для заключения договора и безналичного перевода денег... Нет-нет, я вам верю. Я готов приступить к работе немедленно. Все прошло удачно, и заключивший договор мужчина на радостях отправился в ресторан, где был заранее заказан столик на двоих. Ну что, можно поздравить вас с удачей? Да, он согласился. Взял аванс. Вот расписка. И когда будет закончена работа? Через 2 недели, как вы просили. Ну тогда спасибо. Вот ваш билет. Билет был на самолет. На сегодня. До Архангельска. А вот командировочная. За сутки... Хотя на самом деле за 2 часа пребывания в городе, исходя из цен на номера люкс в лучшей гостинице. И ваш гонорар за отлично сыгранную роль. Через 2 недели жду вас обратно. Можно вас спросить? Спрашивайте. А зачем вы меня? Почему не пошли сами? Ну, видите ли, в чем дело. Я когда-то учился в этом институте. К сожалению, на двойке, отчего имел с деканом не самые приятные разговоры. Но даже не в этом дело. У декана была дочь, которая училась со мной в одной группе, и которая, забеременела от меня. Ну как я могу теперь к нему на глаза показаться? А он действительно в своем деле специалист. Каких еще поискать? И, кроме того, не хочется, чтобы деньги уходили на сторону. Хочется, чтобы они, хоть частью, достались внуку декана. Ах, вот оно в чем дело. Ну, тогда действительно. Так, с наукой все понятно. Непонятно с практикой. Отдел информации редакции газеты «Криминальная хроника»? Да. Мне нужен Сорокин. Судя по публикациям, Сорокин был информированным журналистом и был авантюрным журналистом. Очень важно, что информированным, и немаловажно, что авантюрным. Сорокин слушает. «Мне необходимо встретиться с вами». «По какому поводу?» «Я располагаю информацией, которая должна вас заинтересовать». «Ну, приходите в редакцию. Комната, номер...» «Нет, нам лучше встретиться на нейтральной почве». «Ну, где и когда?» «Через 2 часа. В кинотеатре «Мир». Заходите в зал через правую дверь. Я буду ждать вас на последнем ряду». «Но...» «Ваш билет находится на выходе из редакции, на столе у вахтера, в конверте». Начало было многообещающим. «Вы придете?» «Да, приду». В зале было темно. Журналист ткнулся в одну, в другую сторону. «Идите сюда», — позвал кто-то и потянул за руку. Сорокин сел. «Это я вас искал». «Вы знаете, я догадался. Что вы мне хотели сообщить?» «Ничего». «Как так? Вы говорили...» «Я обманул вас. У меня нет информации. Но у меня есть к вам просьба». «Да кто вы такой? Что позволяете себе?» «Вы когда-нибудь слышали об организации «Белый орел»?» «Ну, допустим, слышал». «И что слышали?» «Что якобы в стране существует какая-то подпольная организация, объединяющая офицеров-пенсионеров, творящих суд и расправу над неугодными им людьми. И называется эта организация как водка – Белый Орел. И вы, конечно, не верите в ее существование». «Не верю. Чтобы в стране болтунов могла существовать тайная организация?» «А зря не верите. Она есть. Правда, называется не как водка, по-другому». «И откуда вы знаете?» «Я представитель этой организации». «Вы хотите сказать...» «То, что уже сказал. Организация существует и объединяет не офицеров-отставников вообще, а бывших и действующих высокопоставленных работников КГБ, милиции и ГРУ, которые задались целью не творить расправу, а находить и судить преступников благодаря деньгам и связям, избежавших возмездия правосудия, для чего в организации существует свой следственный отдел. И существует суд, состоящий из действующих судей. Какая же это расправа, когда преступника судят судьи, которым исполнять их функции доверено государством? Но настоящий суд назначает не одну только высшую меру. На что же? На этот случай у нас существует система исправительно-трудовых учреждений. Впрочем, зря я об этом. Ну, почему же? Журналист попробовал губой наживку, зацепился губой за жало крючка и дернул поплавок вниз. Журналист клюнул. Не мог не клюнуть. «Я прибыл сюда не для праздных разговоров, ради дела, в котором вы можете оказать нам неоценимую помощь». «Да чем я могу помочь столь могущественной организации?» «Информацией. Нам представили вас как одного из самых информированных журналистов, со своей гражданской позицией. Я бы даже сказал, патриотической позицией». «А вы меня часом не дурите?» «Вам нужны доказательства». «Хорошо бы». «Ну что ж, как вы понимаете, удостоверений у нас нет и быть не может. Но есть рекомендательные письма. Предвидя ваши сомнения, я обратился к нескольким известным в вашей среде людям, которые сотрудничают с нами. Вот, пожалуйста». Внизу у пола на мгновение вспыхнул узкий луч небольшого фонарика. Пробежал по развернутым листам. «Это от второго человека в Союзе журналистов. Вот обращение к вам. Вот, обратите внимание, ваши фамилия, имя, отчество. Внизу роспись. И на всякий случай личная печать. Остальных вы, надеюсь, тоже узнаете. Фамилии остальных не узнать было нельзя. По крайней мере, тем, кто выписывает газеты и имеет дома телевизор. И он тоже? Кто? А, этот. Да, он тоже. Равно как и следующий и многие другие. Я учился журналистике, читая его статьи. Ну, тогда тем более вы должны выполнить его просьбу. Известные всей стране журналисты лично обращались к провинциальному газетчику, предлагали дружбу и просили оказать содействие подателю сего письма. Есть еще одно доказательство и еще один аргумент в пользу вашего с нами сотрудничества. Держите. Из рук в руки в темноте перешел небольшой сверток. Что это? 30 000 долларов. Сколько? Такого качества информация, которой располагаете вы, стоит дорого. Надеюсь, это окончательно убедит вас, что это не розыгрыш. Или вы предполагаете, что могут найтись шутники, готовые ради смеха пожертвовать такой суммой? Что вас интересует из того, что я знаю? Теневой портрет региона. Историю дележки и перераспределения коммунистического наследства. Желательно в лицах. Существующие мощные финансовые преступные группировки, их лидеры, характер бизнеса, связи, цели, возможности, междоусобные конфликты, контакты с центральной властью и международной мафией. И все прочее, о чем вы не писали в газете. А зачем вам это знать? Чтобы найти и наказать виновных. Мне кажется, наши цели близки. Вы выводите подлецов на чистую воду, мечтая отдать их под суд. А мы судим. Ведь кто-то должен выполнять в этом государстве санитарные функции. Кто-то должен бороться с распространением смертельно опасной эпидемии безнаказанного воровства. Мы боремся. Так почему бы и вам? Хорошо, я попробую вам помочь. Но я хочу... Я слушаю вас. У меня встречное предложение. Я дам вам 15 000 за то, чтобы вы рассказали мне подробнее об организации, которую представляете. Ай, молодец, Сорокин. Настоящий журналист. Считайте, что договорились. Но давайте начнем с вас. Здесь? Да, здесь. А что? Но здесь зрители. Не беспокойтесь, нам не помешают. Я откупил этот зал еще на 3 сеанса. Третьим информатором должен был быть человек из органов. Он мог привнести в аналитические обзоры, журналистские расследования, агентурную конкретику. С милицией было сложнее, но и проще. Кандидатуру в городделе милиции, сам того не зная, предложил Сорокин. Характеризуя кадры областного УВД, он сетовал на продажность отдельных начальников. И даже нужный телефончик подсказал. «Я хотел вас видеть, чтобы спросить вопросы об успехе борьбы с русской мафией», с сильным акцентом сказал голос в трубке. «Вы кто?» «Прощайте меня, то я не так представился. Я есть корреспондент американского информационного агентства UPC. И чтобы наверняка...» «Я буду очень благодарить вас за встречу!» «С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Приезжайте!» «Я хотел иметь разговор в неофициальной обстановке, окей?» «Я буду очень благодарить в неофициальной обстановке!» «Ну хорошо, раз вы предпочитаете в неофициальной, я согласен!» «Я буду в Центральный парк, там за ним пустота!» «Пустырь!» «Да, пустырь. В центре пустырь есть скамейки. Я буду третья скамейка, через 2 часа. Вы не бойся, я, как говорят русские, не кусайся. Работники правоохранительных органов никого и ничего не боятся. Но навстречу работник органов в звании полковника на всякий случай прихватил 4 сержантов с автоматами. «Ну, где эти?» «Да вон они, скамейки!» Милиционеры 2 колоннами промаршировали к месту назначенной встречи. «Тут нет никого», — сообщили они, заглянув под скамейки. «Сам вижу». «Разыграли! Шутники! Сволочуги, мать их!» «А это чё?» На третьей справа скамье стоял телефон. Обыкновенный телефон, который зазвонил. Сержанты открыли рты. Один поднял трубку. «Вас!» Тупо улыбаясь, сказал он, подавая трубку. Слегка обалдевший полковник протянул руку. «Я радуюсь, что вы пришел!» Обрадовалась трубка. «Ах ты, щенок, чтоб тебя, твою мать! Я вот сейчас пошлю наряд по проводу!» «Наклонитесь, пожалуйста, вниз. Под скамейкой есть аванс нашего интервью». «Ну-ка, пошарь там под скамьей», — распорядился полковник, на всякий случай отступая подальше. «Ну, чё там? Нашел, что ли?» «Нашел». «Давай сюда». В газетном свертке было 1500 долларов сотенными бумажками. «Едят тебя мухи! А зачем по телефону-то?» — поразился полковник. «О, я знаю привычки вашей милиции. Вначале бей, потом зови адвокат и консул». «Ну дает, Янки!» — расхохотался полковник. Сержанты тоже заухмылялись. «А вы что тут делаете? А ну, кругом и шагом марш!» — скомандовал полковник. «Куда, товарищ полковник?» «Погулять! Шагом марш! К ядреной бабушке!» Милиционеры построились и разом с левой ноги пошли к бабушке. «Давай, выходи! Ушли они!» «Нет, я хочу быть инкогнито! Но я буду благодарить вам столько же, как теперь, за каждую информацию о преступном мире России». «Так я не согласен, не глядя». «Тогда я выйду, но если нет инкогнито, благодарность будет 1/2 меньше». «Да хрен с тобой, сиди, хоть в землю по уши заройся». «Тогда я хотеть задать вопрос». Вопросы первого интервью были невинными, как сны курсанта школы милиции. Второе интервью было более откровенным. Третье требовало разглашения информации для служебного пользования. На вопросы третьего интервью полковник не должен был отвечать. Но тогда он бы потерял 1,5 уже расписанные на траты $1000. Полковник тоже человек, ему тоже жить хочется. Полковник дал 3-е интервью, чтобы неизбежно дать 4-е, 5-е, 6-е. Через месяц ревизор свел воедино полученную из разных источников информацию. Первым шел аналитический обзор ученых экономического факультета местного университета, на который накладывалась информация журналиста и показания подопечных полковника. Ученые-экономисты описывали внешнюю канву событий, журналист — скрытую, а полковник — чисто криминальную. Описывали в целом и по каждой конкретной фирме. Ученые чертили диаграммы со стремительно ниспадающими кривыми экономического роста того или иного предприятия. Объясняли происходящее всеобщим экономическим кризисом, вызвавшим падение производства, а в данном конкретном случае — еще и недопоставками сырья, отключением электроэнергии за неуплату, транспортными проблемами, отсутствием спроса на продукцию из-за резкого снижения платежеспособности населения. Журналист объяснял происходящее межклановой борьбой за рентабельные, сидящие на гарантированном госзаказе и потому способные приносить устойчивый доход предприятия. Попытками вырвать их из одних рук, чтобы прибрать к другим. Отчего и случались недопоставки, энергетические, транспортные и другие проблемы, ведущие к банкротству. Ну при чем, скажите на милость, платежеспособность населения, если предприятие выпускает костыли для крепления рельс к шпалам? «Ха!» — кривились подопечные полковника. «Все это фуфло. Конечно, не до поставки, если Харя взял за жабры директора того завода, который должен был гнать сюда какую-то хреновину, для того, чтобы им делать другую хреновину. И вагоны его работа. Он даже кого-то подрезал, чтобы он вагоны на станции придержал». Выходило, что за каждым, на первый взгляд, случайным сбоем производства или иным происшествием стояли заинтересованные в нем люди. Вернее, цепочка людей, из которой ревизору удавалось выхватить 1-2 звена. Но общая тенденция была ясна. Кто-то упорно, не останавливаясь перед применением силы, прибирал к рукам рентабельные предприятия, банки и фирмы города и области. Прибирал к рукам регион. Анализ случившихся в регионе преступлений и несчастных случаев подтвердил это предположение. Сильным мира сего жилось здесь хуже, чем даже рядовым гражданам, потому что не жилось. Они с завидным постоянством попадали в ДТП, тонули, травились несвежими продуктами и суррогатами водки, терялись в лесах, умирали от сердечных приступов. Конечно, не все. Но те, что не желали отдать то, что имели добром, точно. Этот выпал из окна 10-го этажа за день до собрания акционеров, где имел все шансы выиграть. Другой покончил жизнь самоубийством, отказавшись подписать невыгодный для него контракт. Третий случайно попал себе из собственного ружья жаканом в башку на охоте на уток. На следующий день после назначения его исполнительным директором металлургического комбината. Четвертый был задушен любовницей за сутки до отъезда в Москву для утверждения своего высокого назначения. Странные смерти. Странные тем, что случились в момент смены предприятиями формы собственности. Ни раньше, ни позже. Но эти смерти хотя бы камуфлировались под несчастные случаи. Серия последних ликвидаций носила уже демонстративный характер. Кто-то пытался кого-то запугать. Или всех запугать. Тайная война превратилась в явную. Развязавшие ее силы перестали стесняться, потому что перестали бояться возмездия. Похоже, они решили, что война уже выиграна, что вопрос окончательной победы – это вопрос самого ближайшего времени. Над кем? Понятно. Вот только кого? Кого? Кто играет против всех и в конечном итоге выигрывает? Кто играл против резидента? Силовики? Большой бизнес? Местная мафия? И самый главный вопрос – как они вычислили резидента? И предваряющие его – почему это стало возможным? Не потому ли, что он ввязался в драку, позволившую раскрыть его? Но в драку за что? За передел собственности? Нет, слишком мелко для регионального резидента конторы. Это МВДшный ФСБшный уровень. В компетенцию резидентов не входит ловля мелких преступников и аферистов, и даже крупных. Контора занимается расследованием преступлений государственного масштаба, то есть в той или иной мере угрожающих безопасности страны. Особенно теперь, когда из-за многократных сокращений на второстепенную работу не остается ни сил, ни времени. Выходит, что местный резидент в нарушении инструкций погряз в мелкотемье, позволил себе увлечься дележом региональной собственности. Или в этой истории есть какое-то второе дно. И вся эта взаимным шантажом в прессе, запугиваниями, с убитыми и ранеными криминальная война, бушующая в регионе, лишь часть какой-то другой, гораздо более масштабной игры, которую нащупал и за которую поплатился местный резидент. В таком случае, какой игры? И кто, если эта игра существует, эту игру ведет? Кто? Все тот же бесконечно повторяющийся, с которого все началось, вопрос. Кто? Кто?